я остаюсь при прежних своих похвалах усердию и доброму сердцу Джан Мамбетбея. Я и теперь вредных для нас мыслей явно в нем еще не примечаю, и утверждаю, что он человек не коварный, но слабость его безмерна. Тупость же и безрассудная ко всем и всякому из своих легковерия, ежечасно обращающие его на все стороны, дают мне основание сомневаться в нем при всяком и малейшем искушении. До Миуса, когда все шли розно по своей воле, и он не имел от меня никакой, кроме подчивание докуки, он был человек бесценный, а как я стал от него требовать нужных распорядков, то и открылась вся его слабость. Одной из главных причин неудовольствия нагаев было лишение христианских рабов, которые бежали теперь от них к русским и находили безопасное убежище. Джан Мамбетбей стал требовать возвращения беглецов, на что, разумеется, русское правительство согласиться не могло, но, не желая раздражать нагаев, определило давать им деньги за всех убегающих от них христиан, кроме русских подданных, которых они должны были освободить без выкупа. То же требование относительно работ предъявили и кабардинцы. В Петербург приехали два их владельца для засвидетельствования подданства своего народа императрицы и с просьбой, чтобы город Моздок был уничтожен, а бегающие от них природные уздени и рабы возвращались, несмотря на то, что будут изъявлять желание креститься. А за освобождение христианских рабов давать господам их деньги». Иностранная коллегия подала императрице доклад, что Моздок уничтожить нельзя. Чем населеннее будет Кизлярский край, тем удобнее не только кабардинцы, но и другие соседние варвары будут удерживаться в повиновении. Что же касается рабов, то вышедшие до сих пор в Моздок из Кабарды тамошние уроженцы и крестившиеся, по большей части люди подлые и ненадежные, не имевшие никогда случая получить понятие о законе христианском и употребившие его только средством к освобождению своему от природного рабства или от надлежащего по своим продерзостям наказания. А многие из них, по соглашению со своими прежними господами, обокрав моздокских жителей, назад уже сбежали. Успокоение народа в своей стране довольно значительного кажется достойно того, чтобы и навсегда решиться бегающих от кабардинских владельцев рабов не принимать при здешних границах, а возвращать обратно, как не могущих желать принятия христианского закона по внутреннему убеждению, а единственно из посторонних и по большей части святостью закона несовместимых побуждений. А предоставить только свободу самим владельцам и узденям выходить в Моздок и Кизляр для житья и крещения. За освобождение же христианских невольников платить по 50 рублей. Также поступать и относительно кумыков. Императрица утвердила доклад.